Глава 18. Не прощаясь. Год спустя. Костя. Зоркий на этот раз каким-то образом умудрился отбрыкаться от обвинения. Да, он сдал всех своих подручных, но сам остался на свободе. Потрепало его, конечно, знатно. Однако таких людей утопить непросто. Нам предлагали переехать с Рублевки по программе защиты свидетелей, но я отказался. Во-первых, подавляющее большинство соседей мои действия одобряли, даже те, кто бывал в организации не единожды. Во-вторых, хозяину борделя аккуратно намекнул кто-то из очень высокопоставленных людей, что если со мной что-нибудь случится, тому не жить. Не знаю, кто и какими судьбами, но факт остается фактом. Эту информацию мне принесла новая подруга Элли, девушка, пользовавшаяся в борделе псевдонимом Ника. Тут все более-менее утряслось, по крайней мере, за свою жизнь и жизнь близких мне людей я переживал не более, чем обычно. Сложнее всего мне приходилось с моей женой. Она называла меня сексуальным маньяком и помешанным на сексе. Но как я мог ей объяснить, что подобное у меня было только с ней и ни с кем никогда до нее? Когда я говорил, она мне не верила. Доходило до того, что когда нам обязательно надо было выспаться перед важными событиями, мы спали в разных комнатах. Конечно, перед этим мы обязательно полчаса-час давали слабину и потворяли желаниям наших разгоряченных тел. В последнее время мне приходилось быть осторожным, но это даже к лучшему. Вечер накануне нашего визита к Королёвым должен был закончиться примерно так же. Но всегда есть исключения. Я пожелал Элле спокойной ночи, пришел к себе, разделся и лег. Любимая скользнула в дверь через 5 минут и сразу нырнула с головой под одеяло, не сказав мне ни слова. Тут же я почувствовал ее руки на своих ягодицах, а разгоряченные губы чуть выше лобка. Долго упрашивать меня не пришлось. Член затвердел практически мгновенно, а она насадилась на него ртом и обвила языком, совершая такие движения, что я чуть ли не на мостик не встал от наслаждения. А она только этим и пользовалась, вбирая мою плоть почти до основания. Меньше года назад о таком приходилось лишь мечтать. А сейчас вот. Она подложила ладонь под мои бедра и снова вдавила в себя. Тут я уже не выдержал и излился в нее, содрогаясь всем телом. Сегодня меня хватило ненадолго. Она проглотила сперму, вытерла мой член заранее заготовленной салфеткой и вынырнула из-под одеяла. «Прости, не смогла удержаться». «И хорошо». Я обнял ее и аккуратно притянул к себе. «Иди сюда». «А перерыв?» — удивилась она. «Пока не требуется». «Вот ты маньяк». А на этот раз она была сверху. А я входил в нее медленно, боясь навредить каждый раз. Поэтому секс наш скорее напоминал медленный танец, нежели родео. Впрочем, нам все нравилось. Мы растворялись друг в друге, как в самый первый раз. И вокруг не существовало совершенно никого и ничего. Я уже чувствовал ее организм почти как свой собственный. Именно так дышать она начинает, когда близка к своему пику. Теперь легкий стон, сорванный с девичьих губ, а затем едва заметный изгиб тела, и она готова. Я тоже финиширую вместе с ней, и мы лежим в обнимку, ощущая биение сердца близкого человека. Или даже биение сердец. «Не пойдешь к себе?» — спросил я. «Нет. Хочу эту ночь побыть с тобой». Я соскучилась. «Но мы же каждый вечер вместе, солнце мое». «Знаю, но так уж у меня сейчас организм устроен». «С организмом спорить не в моих силах», — брякнул я, и мы рассмеялись. «Это так здорово, когда рядом есть человек, с которым ты можешь не только переспать, но и посмеяться дурацкой шутке, посмотреть тупой сериальчик, обсудить несуществующую глупость, когда тебе не нужно, словно герою романа, говорить лишь грамотно выверенными словами, а можно сморозить откровенную чушь. И никто тебя за это не осудит». «Сказала кому-нибудь еще? Спросил я. «Не-а», — ответила Элли и перевернулась спиной ко мне, оставаясь в моих руках. «Моя жизнь — это ты». «Уже не только», — ответил я. Она обернулась и крепко поцеловала меня, а затем мы уснули. Королёвы ждали нас при параде. Елена Владимировна была возбуждена и излишне суетилась. Кирилл выражал свое недовольство и надулся, как индюк. Юрий Михайлович отличался небывалым радушием. Мне показалось, или он уже с раннего утра приложился к бокалу. «Что ж», — сказал я, — «официально объявляю, что, к сожалению, Элла Романовна больше у вас работать не сможет». «Элочка, дитя мое, такое счастье!» Королева подскочила к моей супруге, обняла ее, приложив руку к едва заметно округлившемуся животу. «Нет, походу приняли они оба с утра». Только смог вымолвить я. «Ой, мужчины!» — улыбнулась Елена. «Какие же вы, а? Я уже почти месяц знаю, что Эля дитя ждет. Это же замечательно!» «Я-то и думаю», — ответила на это моя жена. «Почему с меня почти всю нагрузку сняли?» «Вам хорошо, а мне с новой няней уживаться», — сказал на это Кирилл и насупился. «Кир, ты чего дуешься?» Эля подошла к мальчугану и присела рядом с ним на корточке. «Мы обязательно останемся друзьями. Будем с тобой видеться. Я смогу помогать себе по учебе, так что выше нос, а то обзову». «Хорошо», — расцвел Кирилл. «Так я согласен». «Кстати, насчет видеться», — подал голос Юрий Михайлович. «Я же вас не только проститься позвал». «Что-то еще?» — удивился я. «Да». Хозяин дома сел за свой стол и действительно поднял бокал с янтарной жидкостью. «Ты же знаешь, что я новое общество открыл?» «Знаю». «Так вот, я долго и упорно искал туда управляющего. Первой кандидатурой был Антон Ямкин, брат моей любимой супруги». Я видел, как Эля вздрогнула при упоминании этого имени, а Елена Королева лишь крепче обняла ее. Но по состоянию здоровья он присоединиться не смог. А затем я перебрал несколько имен, но никого настолько честного и ответственного, как мне требуется, не нашел. «Печально», — сказал я, думая, что он закончил. «Кроме одного», — оборвал меня хозяин имения. «Я внимательно следил за твоей деятельностью, отношением к клиентам и особенно к супруге, и решил просить тебя стать управляющим моим проектом». Я онемел и не мог ничего ответить на столь щедрое предложение. В целом оно означало одно — ни я, ни Эля, ни наш нерожденный еще ребенок никогда и ни в чем нуждаться не будут. Мы сможем жить на широкую ногу, сами давать приемы. Но это же и ответственность какая. «Я, честно говоря...» «Можешь не отвечать сейчас», — снова оборвал меня Юрий Михайлович. «Подумай, а если надо, обмозгуй. Но я вижу так. Агентство, ты так или иначе все равно Лушину отдать задумал. Консалтинг можно питерскому партнеру перепоручить. А сам давай со мной, я не обижу». «Хорошо, Юрий Михайлович, я согласен». Эля. Когда Королёв позвал Костю к себе на работу, я сначала не поверила. Я вообще думала, что они ругаться будут. Мол, такой-сякой, привел гувернантку, сам же ее соблазнил, обрюхатил, и вот забираешь. А повернулось-то совсем не так. Не зря мне вся местная прислуга с самого начала твердила, что хозяин человек, хоть и строгий, но очень справедливый. Сейчас это все проявилось наилучшим образом. Стоило нам с мужем переглянуться, как он тут же согласился. Это как с нашим наитиями. Мы сейчас оба знали, что все это к лучшему. Больше всего меня обрадовала возможность по-прежнему видеться с Кириллом и помогать ему с учебой. Первый год в школе показал, что мальчик многое схватывает на лету, но с некоторыми вещами ему необходимо сидеть и вдумчиво разбираться. И вот тут именно подкинуть пищу для размышления, а не выдать готовый ответ, могла далеко не каждая. Примерно в то же время у меня появилась идея, напрямую связанная с моими писательскими амбициями. А я обсудила ее с Костей, и мы решили, что сначала надо родить ребенка, а потом уже заниматься писательством. Но с таким щедрым предложением, которое поступило от Королева, можно было особо и не ждать. Мысль была такая — организовать литературный клуб, где каждый пришедший сможет рассказать свою историю. Я, слегка обработав ее литературно, создам роман, что сможет прочитать каждый желающий. «Я не совсем представляю, как это будет выглядеть», — сказал мне как-то муж. «Поверь, я тоже, но это будет клуб. «Хорошо, но...» «Давай так. Я запишу свою историю, соберу наших с тобой знакомых, кто заинтересуется, и прочитаю это им. Идет? Думаешь, они будут слушать?» «А это как написать?» «Ладно», — ответил мой Костя и жарко поцеловал меня в губы. «Когда напишешь, я все устрою». От его поцелуя я поняла, что в ближайшее время мне действительно придется окунаться в литературу, так как рождение ребенка не позволит нам некоторое время заниматься сексом. Эх, ну ничего, потом наверстаем. Приехав домой от Королёвых, я засела за ноутбук. Вордовский файл с белым фоном долго гипнотизировала меня, но ни слова не появлялось на чистом листе. Тогда я закрыла глаза и вспомнила, с чего для меня началась эта история. Не открывая глаз, я набрала. Незнакомец силой привлекает меня к себе, и сквозь тонкую ткань рубашки я чувствую жар его тела, который грозит спалить меня дотла.